Интермедия вторая. Тот, кого нет. Иисус собрал учеников и говорит: «Людей на земле постигла страшная беда. Они употребляют очень много наркотиков. Мы должны помочь им избавиться от этой напасти. Но для успешного исхода дела мы должны сами знать, что же представляют собой наркотики. Пусть каждый из вас спустится на землю и добудет образец». На следующий день кто-то стучит во врата рая. Иисус: «Кто там?» «Это я, Иоанн». Иисус, открыв врата: «Что ты принес?» «Марокканский гашиш». Затем снова раздается стук. Иисус спрашивает: «Кто там?» «Это я, Марк». Иисус, открыв дверь: «Что ты принес?» «Колумбийский кокаин». Затем приходят Матвей, Лука с индийской коноплей и афганским героином соответственно. Затем снова раздается стук. Иисус: «Кто там?» «Это я, Иуда». Иисус, открыл дверь: «Что ты принес?» «Рубоп, всем стоять, руки за голову». Анекдот. Нечто знакомое, слабый отголосок давно и, казалось, надежно уничтоженного ощущения, прорвался сквозь чуткую, мучительную дрему проклятого, заставив его зашевелиться в тесных стенах своей темницы. «Боль, опять боль. Как жаль, что никак не удается умереть. Он ведь сделал все, что мог. Проклятая тюрьма, проклятая боль, проклятая бессмертие. Но почему? Почему именно ему, тому, одним из атрибутов, чьей власти является бессмертие, полное и почти абсолютное, выпала эта пытка? Он заворочился, пытаясь избавиться от непрошенного воспоминания. Но оно не уходило, вновь восстанавливая так давно и с таким трудом уничтожены им самим остатки личности. И, как всегда, вместе с приходом осознания нагрянула все та же непрекращающаяся, бесконечная, невыносимая боль. Впрочем, на этот раз восстановление части личности было необходимым. Вместе с болью вернулось и знание. Он понял, что вынудило его проснуться, если, конечно, можно назвать сном вялое бездействие разбросанной до практически полной бессознательности личности, и, осознав, испугался. Ведь его братья были убиты. Убиты все. Он знал это абсолютно точно, поскольку именно благодаря ему, хаосу, и удалось их уничтожить. Он не жалел о содеянном. Единственное, что вызывало его сожаление, это то, что задуманного не удалось довести до конца. Ведь тогда, удайся составленный им в минуты одолевшего его горя и отчаяния безумный план, он тоже был бы мертв. Мертв окончательно и бесповоротно. От него не осталось бы ничего, ни малейшей частицы личности, ни капли сути, ничего, за что могла бы зацепиться эта ненавистная боль. Он исчез бы, исчез вместе с этим миром, поглощенный выпущенным на волю хаосом, и вместе с ним исчезло бы его проклятие, его боль. Но, увы, небольшая ошибка, и братья вместе с Верховным все же успели почувствовать вброшенный в их сущность яд, прежде чем он завершил свою работу. Ах, как он жалел об этом, ведь именно из-за этой ничтожной ошибки он вынужден продолжать влачить свое мучительное существование, вместо того, чтобы, подобно преданным им братьям, раствориться в великом хаосе, о чем он так мечтал. Впрочем, у проклятого, как он уже давно называл себя в своих мыслях, еще оставалась надежда. Пусть он почти защищен от воздействия хаоса. Пусть! Почти не значит полностью. И когда этот мир будет уничтожен, он наконец-то сможет исполнить свою мечту, свою идею, возникшую в тот момент, когда он ощутил смерть Асти и понял, на что обрекает его эта судьба. Боль. Вечная безумная боль, спастись от которой можно лишь одним единственным способом. Умереть самому. Исчезнуть. Не быть. Задача для него почти невозможная. Увы, сама природа его силы превращало его в практически абсолютно бессмертное создание. Бог жизни не может умереть по определению, по крайней мере до тех пор, пока в его мире есть хоть кто-то живой. Хоть Бог, хоть человек, да хоть один единственный микроб. Но все же он, как ему казалось, нашел выход. Боги тоже могут ошибаться. Его ошибкой, за которую он так жестоко расплатился, была уверенность в том, что абсолютное бессмертие, даруемая силой Бога жизни, дает ему достаточно возможностей, чтобы противоречить Верховному. Их, в том, что сочли терзаемого бесконечной, неимоверной болью от потери избранницы-безумца совершенно безопасным. О, у них были для этого основания, ведь бог жизни, при всем его могуществе, никогда не мог причинить вреда ничему живому. Так они считали. И ошиблись. Слишком велика была его боль. Слишком тяжела ноша. И когда в сохранившемся осколке разбитого разума того, кого некогда считали добрейшим из богов, возникла мысль о том, как прекратить терзающую его муку, он начал действовать. Для исполнения его задачи не хватило сущей малости. Его план, его идея была разоблачена братьями буквально за мгновение перед тем, как стало слишком поздно. Он оказался в заточении. Это не спасло его собратьев, но и проклятый так и не смог добиться своей цели. Впрочем, план еще можно исполнить, цель достижима. Для этого надо так немного, всего-навсего добить упорно цепляющихся за жизнь носителей порядка. И тогда стены его тюрьмы, созданные силой веры людей, отданных его погибшим братьям, распадутся, освобождая не только его, но и проход для извечного уничтожителя. Мир будет поглощен и уничтожен, а вместе с миром и все населяющие его твари. Проклятые, проклятые твари, из-за которых он не может умереть и вынужден терпеть эту невыносимую боль. Но ничего, хаос освободит его, убьет его мучителей, всех до последней букашки. Достаточно только уничтожить носителей разума. К счастью, их уже осталось совсем немного, и они очень слабы. Не сравнить с его братьями, но все равно, живучие отродья. Впрочем, это их и не спасет. Если бы не тюрьма, он давно бы справился с этой задачей. Но даже и сейчас, заточенный, он пусть медленно, но надежно шел к своей цели. Того небольшого отверстия, что прокололи в его темнице любопытные маги, для этого хватало. И вот сейчас, сквозь это отверстие, он ощутил перемены, слабую тень, отголосок шепота силы кого-то из равных ему. Этого не могло быть. Мир давно и надежно заперт, но было, и внушало страх. Пока еще слабая, тень могла вскоре развиться и, воплотившись, вновь запечатать его темницу, обрекая на продолжение мучительного существования. И пусть сейчас это был всего лишь слабый намек. Тень тени, силы равного ему. Он знал своих родичей и ничуть не сомневался в их способностях прорваться через любую защиту, просочиться сквозь любую, самую узкую щель, если имеется хотя бы малейший шанс. Сейчас такая ужасная возможность появилась перед его взором, вынуждая, испытывая невероятную боль, собирать заново заботливо разбросанные мельчайшие клочки своей личности, дабы попытаться предотвратить подобный сценарий. Восстановившись в достаточной степени, чтобы иметь возможность принимать решения, проклятый настороженно замер, ожидая очередного отголоска, который позволил бы ему определить носителя силы его собрата. Конечно, проведи он более полное восстановление, его силы и возможности были бы значительно большими. Однако одно лишь воспоминание о том, насколько усилится при этом его боль, повергло заточенного в нестерпимый ужас, заставляя надеяться, что уже восстановленного хватит для уничтожения неизвестного жреца. Желаемый отголосок не заставил себя долго ждать, оказавшись к тому же столь четко направленным и ясным, как будто смертный, несущий на своей душе печать власти одного из великих, обращался прямо к нему, как это бывало в те счастливые времена, когда его Асти была жива. Боль потери не терзала душу, а смертные были не ненавистным препятствием на пути к желанному ничто, но младшими, любимыми детьми, которых он оберегал и о которых заботился. Встрепенувшись и напрягая все имеющиеся в его жалком состоянии силы, проклятый потребовал дать приказ об уничтожении жреца, наиболее могущественной твари, из находящихся рядом с источником чужой силы. И кое-кто из странных, но могущественных порождений его безумия охотно откликнулось, жадно впитывая брошенные им крохи силы, отправленные вместе с просьбой, стремительно развиваясь из крохотной, незаметной личинки в могучую и смертоносную тварь. Но, увы, предпринятых усилий оказалось недостаточно. Смерть твари лишь добавила сил жрецу неизвестного родича. И тогда проклятый предпринял последнее, что было в его власти. Собравшись с духом и превозмогая навалившуюся на него боль, он на крохотное мгновение целиком восстановил свою прежнюю сущность, превращая самое себя в подобие моста. Моста, протянутого между плещущимися по одну сторону его темницы безбрежным хаосом и упорно цепляющимися за жизнь миром по другую сторону. Моста, по которому в мир хлынула ничтожная частица хаоса, заботливо направленная им туда, где были замечены опасные ростки божественной силы. А затем боль, как всегда, одержала верх над слабеющей волей, и в его с облегчением распадающемся разуме мелькнула последняя мысль о том, что он сделал все, что мог, и значит, теперь можно отдохнуть. Дальнейшее от него не зависит.